На небольшом изящном столике с гнутыми ножками, накрытым белоснежной салфеткой, стояли две фарфоровые чайные чашки. «Садись», — пригласила Ирена гостю к столу и положила в чайник чай и еще какие-то листья. Колдуя над ароматным напитком, она пояснила: «Это жасмин. Тебе нравится?» И добавила, глядя в Соню с ног до головы: «Ты сегодня просто ослепительна». На Соне было прямое платье из джерси без рукавов серого цвета и жемчужное ожерелье покойной матери. В распущенных волосах проглядывала узкая голубая лента. «Ну, рассказывай, я тебя слушаю», — сказала Ирена, разливая чай. «Даже не знаю, с чего начать», — растерянно сказала Соня. «Все так сложно и запутано, что голова идет кругом. Ах, Ирена, я так несчастна. Это единственное, в чем я абсолютно уверена». «Тоже мне новость», — засмеялась Ирена. «Если хочешь знать, счастливыми могут чувствовать себя только дураки, сумасшедшие, да еще истинно верующие. Для остальных — неудовлетворенность жизнью, обычное состояние. Но тебе сейчас, по-моему, грех жаловаться. Ты живешь с любимым мужчиной, разве не так?» «Откуда тебе известно про нас, Джулио?» — снова удивилась Соня. «Для этого не обязательно обладать даром провидицы. Милан ведь большая деревня. Здесь все обо всех знают». Соня закрыла лицо руками, словно хотела спрятать от посторонних свою тайну. А может, это был жест отчаяния. Она совершенно запуталась в своих проблемах. «Ирена, что меня ждет?» — с отчаянием спросила она, глядя на приятельницу сквозь скрещенные пальцы. «У меня в душе хаос. Я ничего не понимаю». Ирена изучающе посмотрела на Соню и решительно встала. «Пойдем в кабинет», — предложила она. Они вошли в небольшую комнату, застеленную дорогим ковром пастельных тонов, среди которых преобладали розовый и голубой. Стены были оклеены голубоватыми английскими обоями, а бордюр под потолком повторял узор ковра. Над тахтой, покрытой плотным гобеленом, висел превосходный натюрморт 17 века. Ирена села за письменный стол, стоящий наискось от окна. Соня устроилась напротив в кресле. «Постарайся пока расслабиться», — посоветовала Ирена, доставая из ящика красный атласный мешочек, перетянутый бархатным шнурком, и нежно прижимая его к груди обеими руками. «Что ты делаешь?» — спросила Соня. «Грею карты», — без тени иронии ответила Ирена. «Видишь ли, они несколько дней отдыхали, а сейчас им предстоит работа». «Это всего лишь карты?» — недоверчиво заметила Соня. «Разве они живые, чтобы их греть, укладывать отдыхать или принуждать к работе?» Ирена посмотрела на Соню своим острым изучающим взглядом. «Это великие арканы Таро. Им все о тебе известно, дорогая моя», — терпеливо начала объяснять Ирена. «Но чтобы они заговорили, мы должны их к себе расположить. Я сажусь лицом к востоку. На восток ориентированы все церкви, и это не случайно. Во время утренней мессы лучи восходящего солнца поднимаются из-за спин молящихся и освещают алтарь». Ирена достала из мешочка небольшую колоду карт и бережно положила на стол. «Измени позу», — приказала она. «Ноги чуть расставь, руки положи на подлокотники. Освободи свое тело, пусть тебя ничто не сковывает». Соня послушно выполнила требования Ирены. «Чем ты будешь свободнее, тем больше скажут тебе арканы». Соня расслабилась и почувствовала, как по телу разливается приятное тепло. «Теперь можем начинать», — взглянув на Соню, сказала Ирена. «Снимай». «Это обязательно?» «Обязательно. Ты даешь картам импульс, и они определенным образом настраиваются. Снимай карты левой рукой». «Почему левой?» «Левая рука — это рука Луны. Она связана с чувствительностью, восприимчивостью. а правой.